Глава 45. Рыжий продолжил бы и дальше глумиться над беззащитной мной. Ведь так легко быть сильным и гордым, когда оппонент связан и не может ответить. Но ему помешали. Раздался деликатный, но очень четкий, даже дробный стук в дверь, и, не дожидаясь позволения, створку распахнули. В помещение вошла женщина, ничем не примечательная, но ее выдавали глаза. Холодные, циничные и пустые. «Ред, оставь нас!» — сказала она так, словно он ее личный слуга и сильно надоевший к тому же. «Молли, милая, конечно, конечно, побудьте наедине. Думаю, тебе есть что сказать высочеству». И еще раз широко, без зуба, просто отвратительно усмехнувшись, он хотел было напоследок пнуть меня да побольнее, но отчего-то передумал и направился к выходу. Вот только ему пришлось пройти мимо этой странной женщины, и она, ненавязчиво коснувшись его плеча, задержала подле себя крупного мужчину и на пару секунд вгляделась в глаза Рябова, затем кивнула и шагнула ко мне. Рыжий помедлил, но все же, чуть пошатываясь, вышел вон. «Итак...» Голос у Молли был приятным, даже располагающим. «Вам ведь нужны ответы, ваше высочество?» Я кивнула и переместила тело так, чтобы ослабить напряжение в затекших, отбитых мышцах. «Вы их сейчас получите». Служанка присела на стул и чинно сложила на коленях ухоженные руки с длинными пальцами пианистки. «Я служу святой инквизиции. Мой повелитель, его святейшество Игнатий, папа всей святой церкви в этом мире. И да, я могиня, прошедшая очищающий огонь». «Но», — перебила ее я, не скрывая удивления, — «маски сброшены, а мне нужны ответы. Все те одаренные, что проходят эту процедуру, становятся марионетками без воспоминаний, но способными выполнять прямые приказы тех, на кого они завязаны». Так было 3 года назад. «Но мы учимся на своих ошибках». Женщина сотворила святой знак, подняв к дощатому потолку. И сделала она это не наигранно, а серьезно, со всей эмоциональной отдачей. Такое не сыграешь. Она действительно во все это верила. «Слава Всевышнему! Он вразумил нас, и мы смогли найти пути, благодаря которым теперь у тех, кто проходит очищающее пламя, остается часть воспоминаний, нужных его святейшеству и всей инквизиции. Я одна из таких. Была в рядах первых, на ком провели испытания. Считайте, что я стояла у самых истоков нового направления. Но мы отклонились. Хотя, безусловно, все сказанное поможет вам понять всю масштабность и гениальность церкви. Продолжим. Меня отправили выполнить очень важное задание — выкрасть наследного принца Византии и привести его в Роме, Рим, куда после временного поражения в противостоянии с его величеством Вильгельмом I отправился мой повелитель, его святейшество Игнатий. Но за 3 месяца мне так и не удалось подловить Константина и внушить ему то, что нам было необходимо. Принц носит на своей шее антиментальный артефакт, подарок церковной отступницы Элоизы, и к тому же наследник живет отдельно, с ограниченным доверенным кругом слуг. И территория его особняка защищена гораздо лучше, чем дворцовая. Как не смешно это звучит. Женщина сделала паузу, чтобы, скорее всего, перевести дух. А я молчала, переваривая услышанное. В Константинополисе живет мой нынешний начальник. И стоило вам прибыть в столицу, как я послала ему весточку, и он сменил план. Вы даже нужнее нам, чем Константин. У вас необыкновенный дар. Я смогла прочитать ваши поверхностные мысли, но глубже забраться мне не позволил ваш дар. иначе меня бы саму спалило. А еще антимагические браслеты, что сейчас сковывают вас, были также усовершенствованы. Тот ваш налет на базу инквизиторов выявил много недоработок, и все эти годы мы трудились над их улучшением. Я вижу, что ваши молнии все же корежат артефакт, но по чуть-чуть. И чтобы сломать его целиком, вам потребуется много времени, достаточного для нашего прибытия в Тортус. Там мы пополним запасы и без остановки поплывем в Роме. Женщина смотрела на меня, и в ее стылых, светло-голубых глазах я не видела ни капли жалости, только холодный расчет. Универсальный солдат. Во дворце таких магов, как я, было 10 человек. Ведь менталисты быстро опустошаются, а наложенные на сознание чары требуют постоянной подпитки. Но вы и сами это знаете. Увы, возможности одаренных не безграничны, к сожалению. Идиота Руберта я совершенно случайно встретила на рынке. Он возжелал познакомиться со мной поближе, а я прочла его мысли. Человек, в собственности которого есть корабль, это очень хорошо. А еще экипаж, состоящий из одних головорезов, просто отлично. Внушить этому глупцу, что мы давно состоим в любовных отношениях, заложить в его бестолковую голову информацию, где я живу и кем работаю, также не составило труда. И даже, что я ему поднадоела. В общем, когда нужно, я могла его найти, и он меня. И так случилось, что планы пиратов полностью совпали с нашими. До прибытия в Тортус все члены экипажа будут находиться под ментальным внушением и без сопротивления продолжат путь в Роме. Я сидела и думала, насколько далеко зашли клирики, жаждущие власти. «Зачем вам я?» — тихо уточнила и прямо посмотрела в жуткие, практически лишенные жизни глаза. «Ах, да!» Тут притворство в голосе тюремщицы полилось через край. Она даже впервые за все время беседы позволила себе ехидно улыбнуться. «Ваша кровь бесценна!» Древняя, сильная. Мы возьмем ее и усовершенствуем браслеты настолько, что вообще ни один маг не сможет пробиться через их ограничения. Также на ее основе можно создать совершенно иные, уникальные по свойствам эликсиры и артефакты. Сейчас вы для нас важнее, чем Константин. «Наследнику престола вы хотите внушить нужные вам вещи и посадить его на трон», — сказала я, устало вздохнув. Женщина кивнула, подтверждая. «Управлять богатой Византией в тени трона». «Да, все верно. В принципе, нам бы подошел и Михаил, если бы со старшим не задалось. Убивать императорскую семью — грязная работа. Мы сделаем все чисто, аккуратно. Нам не нужна междоусобная война. На троне будет сидеть марионетка, а править будет папа. Да, легко согласилась Молли. Половину дворца мы успели обработать, внушить им что-то. Забрать вас из него не составило труда. Но почему не его величество Михаил? Он ведь правит сейчас. Многозначительное молчание. Все его окружение и личные гвардейцы носят артефакты Элоизы, — кивнула я. А рядовым охранникам такого богатства не досталось. И снова вы правы. Я не сомневалась в ваших умственных способностях. Константин непременно отправится меня выручать. Слетело с языка, и я поняла, что нисколько в этом не сомневаюсь. И вы поймаете двух зайцев сразу. И этот вариант вполне возможен. Будет просто идеально. Магичка встала, оправила подол. «Все по воле Всевышнего. Мы ведь искали вас и нашли, но отправлять за вами охотников планировали позже. Сначала захватить власть в Константинополисе, напасть на Англосаксию, свергнуть Вестландских. Но раз вы подвернулись, то ваша кровь лишь усилит нас, повысит шансы на благоприятный исход мероприятия». «Вы действительно убили грозу и всех моих людей?» Этот вопрос я хотела задать давно, но тетка вела беседу столь умело, и вот когда она собралась выйти, я вспомнила, что именно тревожит меня больше всего. Молли слегка улыбнулась и направилась к двери. «Я выполняю только прямые приказы своего повелителя», не оборачиваясь, ответила она. «И в нем не было пункта кого-то убивать». И вышла, тихо прикрыв дверь. Фальшивая служанка давно ушла, и, казалось бы, вопросов должно было стать гораздо меньше, но их количество лишь возросло. Самое главное, что, скорее всего, мои друзья живы, и это прямо огромнейшее облегчение. А вот то, что в Византийской империи тайно готовится переворот, вот это очень скверно. Прямо под носом добродушного и расслабившегося императора. Если все хорошо, зачем искать плохое, не так ли? Отчего-то его величество придерживался этого принципа. Возможно, Константин о чем-то догадывался, раз предупреждал меня о церкви. Но я была занята своими чувствами, вместо того, чтобы проанализировать услышанное и задать ему правильные вопросы. Все мы задним умом крепки. А еще я просто человек. Значит так, на мне усовершенствованные клириками антимагические наручники. Экипаж корабля потихоньку переходит во власть Молли. А я хоть и могу пропускать молнии через руки и ноги, но все же они недостаточно сильны и сокрушительны. То есть освободиться от оков можно, просто нужно намного больше времени. А еще я могу кое-что, о чем не знают эти мерзавцы. Мои губы оскалились в хищной улыбке. Мы еще посмотрим, кто кого. Никому не позволю проводить над собой эксперименты и брать мою кровь безнаказанно.